Выборочное тестирование. Когда я обсуждал эту историю с коллегами, Екатерина Мальчук предложила свой вариант решения. По поводу обсуждаемого случая с магазином светильников, мне хочется предложить несколько другой вариант. Суть, в общем-то, та же, в повышении цены на товар. Но если Владимир опасается делать это сразу, тогда можно посоветовать выделить группу светильников и сразу же поднять на них цену по описанной вами схеме. Другую группу оставить в прежней ценовой категории. Покупателям в этом случае можно объяснить, что более дешевые образцы вышли из моды в этом сезоне, поэтому цена на них существенно ниже, или придумать другое объяснение. А стоимость новой коллекции соответствует ей в полной мере, дизайн и качество образцов на высшем уровне. Это позволит, как мне кажется, плавно прощупать почву на рынке и оценить отношение покупателей к его действиям. Действительно. Это еще один способ провести тестирование рынка с минимальным риском для бизнеса. Вообще основные способы снижения риска сводятся к тому, что вы тестируете на части вместо целого. Например, продаете товар по новой цене лишь часть времени, как чуть выше предложил я. Или меняете цену лишь на часть ассортимента, как предложила Екатерина. Или, если у вас есть сеть магазинов, поднимаете цену лишь в части торговых точек. Вот интересно. А сумеете ли вы, уважаемый читатель, назвать хотя бы еще 2-3 способа тестирования цены на части вместо целого? Я советую вам остановиться, взять бумагу и ручку и придумать несколько своих вариантов. Потом вы можете сравнить их с моими. На самом деле предложить новую цену лишь части клиентов можно множеством разных способов. Вот несколько примеров. Новым покупателям предлагать новую цену, старым – старую. Говорящим на одном языке предлагать одну цену, на другом – другую. Богато одетым покупателям предлагать одну цену, бедно одетым – другую. Мужчинам предлагать одну цену, женщинам – другую. Молодым предлагать одну цену, старшим – другую. В интернет-магазине указывать цену в зависимости от того, из какой страны пришел посетитель. В интернет-магазине случайным образом выбирать цену из нескольких вариантов. И так далее. Некоторые способы годятся только для интернета, некоторые будут работать только там, где нет ценников, но практически для каждого бизнеса можно подобрать какое-то решение или два. Важно только не лениться и пару минут подумать.